Мы хотели сейчас еще выслушать и сыграть, и спеть одну песнь. И здесь также говорится о Иисусе Христе, который стал целью нашей жизни, который является путеводителем нашей жизни. И вот слова этой песни, этот человек, который писал эти слова, он некогда понял, что его жизнь, она не имеет смысла без Иисуса Христа. И здесь такие слова вначале есть: «Я к пронзенным ногам преклониться хочу, в сокрушение сердечной просьбой, осознав, что подобен тому палачу, кто вбивал в тело Господа гвозди». Этот человек, который написал эти слова, он понял, что каждый его грех – это вот тот ржавый гвоздь, который был вбит на Голгофе, когда Иисус Христос 2000 лет назад умирал за все человечество на этой земле. Пусть Господь дарует нам осознание того, что Господь и за нас умер, что Христос пострадал за нас. И вот чтобы иметь освобождение от этого греха, нужно прийти ко Христу, как сделал этот человек. Сокрушение сердечною просьбой, осознав, что подобен тому палачу, кто вбивал в тело Господа гвозди. Иисуса презри на смиренный мой плач, приближаясь к тебе. Что мой грех жесточайший палач, осудивший тебя на страдании, за тобою идти я хочу, мой Господь, устремляясь к святым твоим дивным. Но как часто мешает падаю вниз.